Выправка его давалась трудом с обеих сторон. Петька 13 лет был взят прямо из избы. Грязный, неряшливый мальчишка, он не умел ни войти в комнату как следует, ни ответить на вопросы, и как дикий зверек в первое время долго не понимал, что от него требовалось. Бывало, пошлет его Никита узнать, встают ли господа. Петька придет и скажет: «Сплят!» Никита строго посмотрит на него и, взяв его за ухо, приговаривает: «Почивают, почивают, они спят!» В другой раз Петька скажет про господ: «Поели!» И снова начинается муштровка: «Покушали, покушали, господа не едят, а кушают, дурень ты этакий!» — учил его Никита. Много таких типов встречалось в те времена в старинных барских домах. Из них нередко выходили люди умелые и преданные господам. Эта зима 1837 года для деда была особенно удачная. Он много выиграл в карты, и две его дочери были помолвлены. В Красном были уже посажены пялишницы и швеи шить барышням приданое. Обыкновенно в старину начинали шить приданое дочерям, когда невеста была еще в возрасте ребенка. Так было и теперь. Многое уже было заготовлено. Дворня была взволнована известием о помолвке барышень. В девичьей шло оживление. Старшая горничная Глафира раздавала пялишницам нарезанные куски тонкого батиста для вышивания. Каждой девке был задан урок, который она должна была выполнить в течение дня. Разговор за работой не полагался, это отвлекало бы их внимание. Но нередко, когда уходила Глафира, слышалась заунывная песня со словами: «Матушка родимая, на горе родила, худым меня счастьем, счастьем наградила». Они тянули в полголоса песню со второй, иногда очень недурными голосами, и в этой песне чувствовалась жизнь, и проглядывали радость, печали и любовь, часто затаенная и подавленная. Не слыша приближающихся шагов Глафиры, какая-нибудь девка вдруг затягивала веселую хоровую. Во лужочках, во лугах стоят девки во кружках, по другую, по сторонку, стоят удалы молодцы. Ее песни подхватывали веселые молодые голоса, и на всех лицах появлялась задорная улыбка. Замужество матери. Старшая дочь дедушки Вера вышла за волынского помещика Михаила Петровича Кузьминского, приехавшего из Петербурга, где он служил. Вторая Надежда вышла за тульского уездного предводителя дворянства помещика Корновича. У Веры Александровны было трое детей, две дочери и один сын Александр. После нескольких лет счастливого супружества она вдовела. Ее муж умер от холеры, свирепствовавшей в 1847 году в Воронеже, где они жили. Во втором браке она была замужем за крупным воронежским помещиком Вячеславом Ивановичем Шедловским и имела много детей. В доме Сленьевых оставалась младшая дочь Любовь и дети от второго брака. Сыновья деда поступили в Дербцкий университет, и следующую зиму семья провела в деревне. Но Софья Александровна, как и покойная бабушка, тревожно относилась к частым поездкам своего мужа в город, и следующую зиму решила провести в Туле, что и было исполнено. Меньшей дочери Любочке было тогда 15 лет. Она, так же, как и старшая сестра ее, была высокого роста и обещала быть красивой девушкой с большими черными глазами, толстой косой и необыкновенно нежным цветом лица. Оставшись дома без сестер, она чувствовала себя очень одинокой и все вечера просиживала с преданной Мими.